Глава восьмая. «Кинг, просыпайся! Кинг!» Я с трудом открываю глаза и принимаю сидячее положение. «Сколько я проспал?» Спрашиваю я Аду, пытаясь вспомнить, что мне снилось. Странно, ничего не помню. 3:12, отвечает искусственный интеллект. Понятно тогда, почему я чувствую себя так паршиво. После столь интенсивных тренировок такого количества сна явно мало. Ладно, после смерти отосплюсь. Вспомнилась мне одна поговорка. Интересно, как там поживают мои падальщики? Высовываю голову из укрытия и вижу, что их тут осталось всего двое. Отлично, то, что надо. Беру в руки прощу и, вложив в нее снаряд, как следует раскручиваю ее над головой. Бросок, и камень врезается в голову падальщика. Внимание! Получено 120 эксп. Внимание! Получен навык. Скрытая атака, второй уровень. Не обращая внимания на текст, беру второй камень и, вложив его в седло, снова раскручиваю прощу и выстреливаю во вторую тварь. Внимание! Получено 120 эксп. Внимание! Получен навык. Владение прощой, третий уровень. Второй падальщик тоже замертво падает на землю. Силой мысли убираю мешающийся перед глазами текст и оглядываюсь по сторонам. Все тихо, отлично. Вылезаю из засады и, крадучись, подхожу к мертвым телам поверженных монстров. Не следовало их тут оставлять. Тяжело вздохнув, беру за ногу одну из туш и утаскиваю ее подальше от пепелища. Фух! Тяжело вздохнув, я сажусь на землю, облокотившись спиной о тушку еще не успевшего остыть падальщика. Волочить за собой тело монстра оказалось не самой простой задачей для гоблина вроде меня. «Ада, открой мой статус, пожалуйста». Обращаюсь я к искусственному интеллекту. Реальное имя Кинг. Раса гоблин. Характеристики. Сила 3. Ловкость 9. Интеллект 1. Живучесть 2. Выносливость 3. Интуиция 4. Удача 3. Навыки. Скрытность 6 уровень. Владение прощой 3 уровень. Тихая поступь, 4 уровень, изворотливость, 1 уровень, скрытая атака, 2 уровень, атлетика, 2 уровень, физическая мощь, 1 уровень. А все не так уж и плохо. Со статами, кроме ловкости, была, конечно, беда, но в целом прогресс меня вполне устраивал. Еще больше я обрадовался, когда навык «Физическая мощь» получил второй уровень. Это произошло в тот момент, когда я оттаскивал труп второго падальщика от места, где я его убил. Стоит отметить тот факт, что как только уровень навыка повысился, тащить тушку стало проще, и это не могло не радовать. Фух. Я снова тяжело вздохнул. Сегодняшний день для меня был особо тяжелым, и я, как никто другой, заслужил хороший отдых. «Ты молодец», – прозвучал в голове голос Андромеды, когда я забрался в свое убежище и приготовился ко сну. «Сегодня я не буду нагружать тебя, поэтому спи спокойно», – мягко произносит она, и стоит мне закрыть глаза, как я тут же вырубаюсь. Проспал я до самого вечера. В этот раз мне снова ничего не снилось, благодаря чему сон был крепким, и я выспался. «Как самочувствие?» – послышался голос Андромеды. «Если бы не ломота во всем теле, то сказал бы, что прекрасное», – отвечаю я и нехотя принимаю сидячее положение, а потом и вовсе встаю. «Неудивительно, учитывая, насколько ты перегрузил свое тело. А уж если принять во внимание твои показатели выносливости и живучести, то я вообще удивлена, как ты можешь подняться на ноги». Спокойно произносит ИИ, будто бы речь шла не о моем здоровье. «Эх, подкрутить бы тебе настройки!» Потянувшись, произношу я, и все тело отзывается неприятной ноющей болью. «Я не против», — спокойно отвечает Андромеда. «Желаете?» «Нет. Вернее, пока нет. Вот как восстановишь память, вот тогда и посмотрим». «Как пожелаете», — саркастично произносит Ада, после чего замолкает. «Вот же своенравный мне ИИ попался». Покинув свое убежище и немного перекусив, я сделал небольшую пробежку вокруг бывшей стоянки гоблинов. Размявшись и разогревшись, я сделал несколько подходов со штангой, после чего снова перекусил и повторил процедуру. Как следует вымотавшись, я взял в руки пращу и пошел в тир. Уделив часок этому занятию, я вернулся обратно в убежище и начал собираться. Сегодня ночью я хотел снова выйти на тракт и попытать удачу там. Убивать падальщиков, конечно, безопаснее, но мне требовалось намного больше опыта для того, чтобы стать сильнее, и тракт был подходящим местом, чтобы его получить. Место для засады я искал долго. Решив, что на старое идти небезопасно, я долго выбирал, где мне лучше всего спрятаться, и, наконец, нашел. В этот раз я решил затаиться в густых зарослях кустарника, название которого я, конечно же, не знал. Отсюда у меня открывался хороший вид на дорогу, в то время как меня практически не было видно. Также небольшим плюсом этих кустов было то, что они источали довольно сильный запах, а значит, почуять меня в них будет довольно сложно. Плюс ко всему, у меня был удобный путь отхода, если у меня вдруг возникнут проблемы. Затаившись, я принялся ждать. Какое-то время спустя. Звуки сражения я услышал, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом и мир погрузился в царство темной ночи. Крики и звон металла слышались чуть выше по тракту, но спешить на место сражения я не собирался. «Не хочешь посмотреть, что там?» – поинтересовалась Андромеда. «Это может быть очень опасно». Прислушиваясь к звукам, отвечаю я искусственному интеллекту. «Дело твое, но прежне ты обязательно бы посмотрел, что там творится», спокойно отвечает Ада, явно провоцируя меня. Я тяжело вздохнул. «Ладно, пойду проверю», отвечаю я ИИ, прекрасно понимая, что просто пошел у нее на поводу. Поскорее бы все вспомнить, чтобы не вестись на подобное, если слова Андромеды окажутся неправдой. Начинаю медленно красться в сторону слышимых мною звуков, стараясь не издавать ни единого шороха. Внимание! Получен навык «Тихая поступь», 5-й уровень. Силой мысли убираю мешающий текст и продолжаю идти дальше. Стоп! Останавливаюсь, замираю и, кажется, даже перестаю дышать. Буквально в нескольких метрах впереди я замечаю мужчину, прячущегося в кустах и держащего в руках арбалет. Бандит 8-й уровень. Появляется табличка над его головой. Черт, вот я попал. Хотя, погодите-ка, он же меня не видит. Стараясь не издавать ни единого шума, беру в руки пращу и кладу в нее камень. Делаю глубокий вдох и, крутанув пращу над головой, резко метаю камень, целясь бандиту в голову. Внимание! Получено 1000 эксп. Внимание! Вы получаете 5-й уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Тело бандита медленно падает на землю, и оружие вылетает из его рук. Оглядываюсь по сторонам. Никого. Отлично. Подхожу к телу и поднимаю арбалет. Тьма. Для меня слишком тяжелый. Кладу его обратно на землю и начинаю красться дальше. «Защищайте, леди Винтер!» Слышу я голос Стракта, после чего звуки сражения становятся громче, и Тракт наполняется криками боли. Не знаю, что там происходит, но идти туда мне точно не хочется. Делаю еще несколько шагов вперед и снова замираю. Впереди, прячась за ствол толстого дерева, стоит еще один человек. Бандит 5-й уровень был вооружен длинным луком и сейчас был занят тем, что целился в кого-то. Поворачиваю голову в сторону и в мелькающем свете факелов вижу карету со сражающимися возле нее людьми. Интересно. Звук спущенной тетивы послужил сигналом для моей собственной атаки. Раскручиваю прощу и метаю камень. Тьма, в этот раз мне не удается попасть в голову, и мой снаряд поражает противника в спину. «Эй, сука!» Мужчина резко поворачивается и вскидывает лук. «Вот невезуха, неужели так и помру?» «Хотя стоп, да он меня не видит!» Вместо того, чтобы напичкать мою маленькую тушку стрелами, бандит просто начинает озираться по сторонам, явно пытаясь найти обидчика. Я замираю. Лучник продолжает всматриваться в темноту, но, услышав очередной крик Стракта, поворачивается и тем самым совершает смертельную, для него, разумеется, ошибку. Во второй раз я не промахнулся, и камень аккурат попадает ему в голову, проламывая череп. Внимание, получено 600 эксп. Подхожу к телу, но тут меня снова ожидает неудача. Лук оказывается еще тяжелее, чем арбалет, найденный ранее. С тракта послышались чьи-то отчаянные вопли боли. Да что там такое творится-то? Подкрадываюсь к дороге и вижу следующую картину. Во-первых, тракт был перегорожен. Разбойники срубили толстое дерево, тем самым заблокировав путь любым транспортным средством. Во-вторых, бандюганы бились с отрядами рыцарей, которые яростно охраняли карету. Запряженные лошади мертвыми лежали на земле. В-третьих, несмотря на то, что рыцари были лучше экипированы и сражались лучше, они явно уступали числом и под натиском бандитов все дальше и дальше отступали к карете, где, вероятнее всего, и сидела леди Винтер, которую они так рьяно защищали. Ну и в-четвертых, глядя на картину развернувшегося боя, я понял, что воинам, охраняющим карету, не устоять. Может, с теми разбойниками, которые лезли к ним в ближний бой, они и справлялись, но вот лучники, засевшие в кустах, доставляли им очень много проблем, и нет-нет, да и попадали в воинов, и те умирали. «Если поможешь им, скорее всего, они выстоят», — послышался голос Андромеды в голове. «Двух разбойников ты уже убил, осталось 6 или 7, четверо из них как раз на твоей стороне тракта». «Ты их видишь?» Удивленно спросил я. «Нет, просто твои глаза пока еще не способны уловить такой объем информации, который могу видеть я. В будущем, если выживешь, конечно, и ты будешь способен на это, но пока нет. Кстати, пока мы с тобой тут беседуем, воины-защитники кареты умирают», произносит она спокойным голосом. «Я тяжело вздыхаю. Честно говоря, мне не хотелось, чтобы бандиты выиграли. Я прекрасно представлял, какая участь будет ждать благородную леди, когда им все же удастся захватить карету, и этого я допустить не мог». «Тогда ты можешь хотя бы подсказать, где они прячутся?» Спрашиваю я Андромеду и, пригнувшись, начинаю медленно красться вперед. «Один с арбалетом в 30 шагах от тебя, вероятнее, прячется ближе к тракту», отвечает ИИ. «Принято». Взяв на изготовку прощу, говорю я, и через 10 метров действительно замечаю прячущегося в кустах разбойника. Бандит 8-й уровень сидел на одном колене и взводил арбалет. Получалось у него это, откровенно говоря, плохо. То ли он сам был криворукий, то ли арбалет клинило, но зарядить оружие ему было не суждено. Бросок, и тело противника падает на землю. -1. «Второй еще через 20 шагов». Слышу я слова Ады и крадусь к следующей цели. Внимание! Получен навык. Скрытность 7-й уровень. Убираю мешающие тексты, как только замечаю разбойника, прячущегося за деревом, немедленно атакую его. Камень пробивает противнику неприкрытую шею, но он не умирает. Схватившись за пораженное место, он начинает жадно глотать воздух и пытаться закричать. Плохо. Быстро заряжаю еще один камень и метаю в него. Черт, из-за того, что торопился, мне не удается нормально прицелиться, и я попадаю разбойнику в плечо. Он делает несколько быстрых шагов в сторону тракта. Выстреливаю третий раз, и камень попадает аккурат в висок. Внимание! Получено 1200 эксп. Внимание! Вы получаете 6 уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Внимание! Получен навык владения прощой 4 уровень. Ада, давай обе характеристики в силу. Говорю я ИИ, и тут же слышу приближающиеся откуда-то со стороны тракта шаги. Черт, спалили. Прыгаю в ближайший куст и прячусь в нем. Головорез 14 уровень подбегает к трупу своего подельника и, убедившись, что тот мертв, начинает вертеть по сторонам головой. «Джо, ну-ка тащи сюда факел!» – кричит он кому-то. Черт, если в темноте мое мелкое тело было сложно увидеть, особенно в кустах, где я прятался, то с факелом они меня точно найдут. Делаю глубокий вдох и, стараясь сделать это как можно тише, кладу в прощу камень. У меня будет только одна попытка. Головорез, мать его, 14 уровня, стоял примерно в 6-7 метрах и пытался вглядеться в ночную тьму, чтобы найти меня. Глубокий вдох, замах, и снаряд летит в лицо мужчине. Внимание! Получено 2100 эксп. Внимание! Получен навык. Скрытая атака, 6 уровень. Камень попадает в глаз бандиту, принося тому мгновенную смерть. Тело головореза падает в траву, а за его спиной я вижу молодого паренька лет 12, держащего в руке факел. «Бать! А, бать!» Паренек подбегает к трупу, а я начинаю медленно пятиться назад, стараясь уйти как можно глубже в темноту и продолжая смотреть на паренька. «Не убьешь его?» – спрашивает Ада. «Он же ребенок!» «Дело твое!» – спокойно отвечает Андромеда и замолкает, а мне становится немного не по себе. «Неужели прошлый я взял бы и спокойно убил ребенка?» «А ты уверен, что этот самый ребенок не сделал бы с тобой то же самое? Неужели ты думаешь, что, находясь в банде таких отморозков, он не убивал, не насиловал и вел благопристойный образ жизни?» Слышу я слова Ады в голове и задумываюсь. А ведь в чем-то она права. Понятное дело, что мог и наверняка попал в банду не по своей воле, но все же... «Нет, я этого делать не хочу». «Поднажмем!» Голос тракта выводит меня из неприятных размышлений, приводя в чувство. Бой еще не был закончен, но, судя по звукам, рыцарям все же удалось отбиться, и бандиты начали отступать. Хм, они молодцы. Несмотря на то, что оказались в меньшинстве, не бросили свою госпожу и остались биться за нее насмерть. Это заслуживало уважения. «Ты в их победе сыграл немалую роль», — вновь заговорила со мной Ада. «Я всего лишь убил несколько разбойников». «Не так уж мало ты их и убил. Опять же, тебе удалось устранить самые неприятные для рыцарей цели, и это опустило чашу весов победы на сторону защищающихся». «Ну, может быть». Спрятавшись в густых зарослях растения, похожего на папоротник, отвечаю я, и на душе становится радостно из-за того, что я сделал доброе дело. Спустя несколько минут звуки боя окончательно стихают. «Не хочешь посмотреть, кого ты помог спасти?» «Хотелось бы, но это слишком рискованно». «Надо поскорее восстановить твою прежнюю личность. Это какая-то уж больно скучная», — произносит Андромеда и замолкает. «Тут же гребаный ИИ-провокатор». «Ладно, хрен с тобой, но если меня убьют, в жизни тебе этого не забуду». Говорю я Андромеде и начинаю аккуратно красться к тракту. «До следующей потери памяти», — усмехнувшись, отвечает Ада. «Ты ведь понимаешь, что если это снова произойдет, я могу и не восстановить модуль с этим событием?» «Вот же собака сутулая, она мне тут еще и угрожать будет!» «Так, слушай приказ. В случае потери моей памяти восстанавливать все события всех моих жизней во всех мирах, в которых я побывал. Слышала? Абсолютно все!» «Приказ подтверждаю», — слышу я ответ Андромеды. «Небольшая поправка. Делаешь это, даже если я отказываюсь от тех или иных воспоминаний». «Поправка принята», — спокойно отвечает Ада. «Отлично. С дерзким искусственным интеллектом вопрос улажен. Осталось не помереть от любопытства, и тогда можно будет считать сегодняшний день удачным».